Главнокомандующий медленно поправил фуражку. Уголки его губ чуть дрогнули в едва заметной улыбке. «Прошу прощения за свою невнимательность, ваша светлость. Теперь я тоже ясно вижу, перед нами обычные пираты в украденной форме. Продолжаю операцию по их уничтожению». «Вот именно», — я хлопнул в ладоши. «Продолжай и не отвлекайся на глупости». Я направился к выходу, на ходу бросив: «А теперь я тоже хочу поучаствовать в веселье. Вали, следуй за мной. Время размять кости». «Так точно». Она подскочила как ошпаренная, глаза горели фанатичным огнем. Курт попытался меня остановить. «Алекс, ты хоть понимаешь, что творишь? Это же официальное объявление войны дому Бэя. Объявление войны аристократическому дому, пусть и захудалому, означало втягивание в конфликт всех их союзников, вассалов и деловых партнеров. Снежный ком политических последствий мог похоронить кого угодно». Я обернулся и подмигнул. «Конечно, понимаю, друг мой, именно поэтому и делаю. Иногда нужно резать гангрену, не боясь крови». С этими словами я покинул мостик. Вали семенила следом, излучая обожание. После нашего ухода главнокомандующий повернулся к ошеломленному Курту. «Вот он, наш князь Алексамата. Настоящий лидер принимает сложные решения, не колеблясь. Истинные аристократы действительно другая порода людей», – пробормотал Курт. «Мы с отцом по сравнению с ним, просто разбогатевшие торговцы, играющие в дворян. Неудивительно, что старая знать смотрит на нас свысока». Курт понимал, они с отцом никогда не смогли бы принять подобное решение. Слишком много расчетов, слишком много страхов, слишком много оглядок на возможные последствия. «О чем вы говорите?» Главнокомандующий покачал головой. «Это всего лишь пираты в краденой форме». И тут до Курта дошла вся глубина происходящего. «Белое станет черным, если я так скажу», — Алекс говорил это с усмешкой, но сейчас Курт увидел, как принцип работает на практике. По одному слову Алекса аристократический дом превратился в шайку самозванцев. Никто не посмел возразить, все приняли новую реальность как должное. Курт осознал, это не шутка и не бравада, за этим решением стояла железная воля и готовность довести дело до конца любой ценой. «Мне нужно стать сильнее», — прошептал он, сжимая кулаки. Дрожь пробежала по телу, не от страха, а от возбуждения. Здравый смысл кричал о необходимости держаться подальше от Алекса и его безумных авантюр, но сердце воина жаждало встать рядом, сражаться плечом к плечу. Хотя после сегодняшнего Курт окончательно убедился, становиться врагом Алекса Амата равносильно подписанию собственного смертного приговора с особо мучительной казнью. «Как же повезло мне с обучением», — усмехнулся он. «Само обучение у занудных видичей оказалось пыткой скукой, но встреча с Алексом окупила все страдания стократно. Такие знакомства дороже любых дипломов». Коридоры флагмана. Вали шла за Алексом по коридору, ведущему к ангарным палубам. Ее щеки пылали, сердце готово было выскочить из груди, а мысли неслись галопом. «Боже мой, какой же он невероятный! Не побоялся объявить целый дом пиратами. Плевать на последствия, плевать на политику, только чистая, незамутненная воля к победе. Тот факт, что врагом был настоящий аристократический дом, не имел значения. Алекс сказал «пираты», значит «пираты», и точка. Никаких полутонов, никаких компромиссов». Вали задрожала от переполнявших ее чувств. Восторг, обожание, преданность смешались в гремучий коктейль эмоций. «Князь Алекс – единственный достойный повелитель во всей галактике. Я отдам за него жизнь, не задумываясь. Буду служить до последнего вздоха». Спина Алекса, все еще по-юношески узкая, казалась ей шире горного хребта. В этих плечах была заключена сила, способная изменить ход истории. Массивные бронированные двери ангара разъехались в стороны, открывая вид на огромное пространство, заполненное боевыми машинами. Сотни рыцарей уже выстроились в парадном строю. К персональному меху Алекса вела алая ковровая дорожка, традиция, восходящая к древним временам. Сципион возвышался в центре ангара как металлический титан. 18 метров смертоносной мощи, новейшие системы вооружения, усиленная броня, машина, достойная князя. Алекс остановился перед строем. Все присутствующие, рыцари, техники, солдаты охраны, обратили на него взгляды. «Дамы и господа», — его голос разнесся по ангару, — «начинается самая веселая часть программы. Охота на пиратов открыта. Готовьтесь хорошенько повеселиться и не забудьте прихватить сувениры». Дружное «ура» сотрясло переборки. Рыцари бросились к своим машинам с энтузиазмом детей, бегущих к елке в рождественское утро. Заказные модели — это прекрасно. крикнул Алекс вдогонку. Но не зазнавайтесь. Даже на массовых образцах можно творить чудеса. И главное, возвращайтесь живыми и желательно целыми. Мертвые герои хороши только в балладах, а у меня на них аллергия. Алекс проворно забрался в кабину Сципиона. Системы ожили, глаза меха вспыхнули зловеще малым светом. Вали прыгнула в своего рыцаря, чувствуя, как машина отзывается на ее прикосновение. Связь пилота и меха, почти мистическое единение воли и металла. Шлюзы открылись, и первым в звездную бездну вырвался Сципион. Не успел он покинуть ангар, как врезался в гущу врагов подобно метеору. Жалкие пираты в краденных мундирах. Голос Эликса гремел на всех частотах. Вы осквернили благородные гербы своими грязными лапами. Время платить по счетам. Сципион двигался с грацией танцора и яростью берсерка. Каждый взмах меча, и вражеский корабль превращался в расцветающий огненный цветок. Каждый выстрел, и очередной мех противника разлетался на атомы. Он не просто благороден, он еще и чертовски крут в бою. Идеальный воин, идеальный лидер, идеальный мужчина. Восторг Вали достиг апогея. Она воткнула клинок в ближайшего противника, пронзив кабину насквозь. Пилот даже пикнуть не успел. Враги падали один за другим. Вали неслась за Алексом, стараясь не отстать, защитить его спину, быть достойной чести сражаться рядом. Глава 28. Сципион выглядел как воплощение чьих-то самых извращенных фантазий о разрушении. По обоим плечам красовались массивные энергетические щиты, переливающиеся всеми оттенками синего, а сама машина превосходила стандартного мобильного рыцаря раза в полтора, этакий качок среди дистрофиков. Управлять этим 18-метровым монстром – все равно, что пытаться станцевать вальс с разъяренным носорогом, который к тому же обдолбан стероидами. Нагрузка на пилота достигала таких значений, что обычного человека просто размазало бы по креслу тонким слоем. Системы помощи, забудьте, их вырезали ради дополнительной огневой мощи. А мощность? О, эта мощность компенсировала все неудобства с процентами. Гигант был окрашен в черный цвет космической бездны, идеальный камуфляж для засад. Правда, в бою эта маскировка работала примерно никак. Сципион светился от всех систем вооружения, как рождественская елка на стероидах. Когда мой железный красавец подлетел к крейсерам Дамабая, я с нескрываемым удовольствием разрядил в них полный магазин плазменной базуки. Ощущение было незабываемым, как стрельба по уткам в тире, только утки размером с торговые центры взрываются куда эффектнее. «Получайте, самозванцы!» – заорал я в открытый канал. «Это вам за то, что опозорили благородное имя своим существованием». Противорыцарские лазеры отчаянно пытались прожечь мою броню, но энергетические щиты отражали их как зонтик капли дождя. Жалкое, если честно, зрелище. Будто комары пытаются прокусить бронежилет. Крейсера вспыхивали один за другим после каждого моего выстрела, озаряя космос оранжевыми цветами. Фейерверк получился что надо, жаль только, попкорна не захватил. И пиво. Пиво с попкорном под взрывы вражеских кораблей. Вот это был бы идеальный вечер. В поисках следующих жертв для моей коллекции я погнался за мобильными рыцарями Дамабая, которые удирали с поля боя как тараканы от включенного света. Паника в их движениях читалась даже через бездушный металл машин. «Эй, куда же вы, храбрецы?» — крикнул я, переключившись на их частоту. «Вечеринка только начинается. Неужели у благородного Дамабая кишка танка? Или вы просто косплеите французскую армию?» Их доспехи оказались настоящими музейными экспонатами, подержанные, устаревшие минимум на 3 поколения, держащиеся на честном слове, космической изоленте и молитвах техников. Разница в характеристиках между нашими машинами была как между новенькой Феррари и ржавой советской копейкой. Я догонял их без особых усилий, Сципион двигался с грацией хищника, настигающего добычу. Каждый взмах моего энергетического меча превращал очередного беглеца в художественную композицию из обломков. Боже, какой же это неописуемый кайф! Расхохотался я, чувствуя адреналиновый угар. Абсолютная мощь, тотальное превосходство, полное доминирование. Вот ради чего стоит жить. Простите меня, жертвы моего произвола. Позади меня маячил батальон рыцарей Дома Эмота, якобы мое сопровождение и поддержка. На деле они безнадежно отставали, отчаянно пытаясь угнаться за моими безумными маневрами. Бедняги выкладывались на полную, но разница в классе пилотирования была слишком велика. Мобильные рыцари моего дома были стандартными армейскими моделями последнего поколения, точнее, продвинутыми версиями для элитных подразделений империи. Отличные машины, способные на многое в умелых руках, но Сципион, Сципион играл в совершенно другой лиге, лиге монстров. Быстро прикинув в голове шансы противника, я понял простую истину. Чтобы Домбая имел хоть призрачную надежду на победу, им потребовалось бы минимум 40-50 тысяч кораблей. И это дало бы им только теоретическую возможность продержаться чуть дольше, не более. Математика войны неумолима. Добравшись до флагмана боя, претенциозной посудины с кучей золотых украшений, я активировал особую способность Сципиона. Вокруг меха возникли светящиеся магические круги, пульсирующие энергией. Красиво, эффектно и чертовски смертоносно. Из кругов начали материализоваться пусковые установки, десятки стволов, готовых извергнуть смерть. Сотни самонаводящихся ракет устремились к флагману, превращая гордость дома боя в самый дорогой в истории фейерверк. «Спасибо за представление», — крикнул я, наблюдая за агонией вражеского корабля. «Жаль, на бис не получится». Наблюдавшая за моими художествами Вали в своем белоснежном доспехе едва не захлебнулась собственным восторгом. Девушка буквально вибрировала от возбуждения. Управлять такой сложной машиной, как естественным продолжением собственного тела, это не просто мастерство, это искусство. Это поэзия в движении. Я должна соответствовать. Не могу ударить в грязь лицом. Пока она упивалась моей техникой пилотирования и сочиняла оды в моей голове, к ней подкрался вражеский отряд из 5 мехов. Глупцы решили воспользоваться ее кажущейся рассеянностью. Фатальная ошибка. В ответ на их жалкую попытку внезапной атаки Вали вдавила педаль газа в пол с такой силой, что та чуть не проломила палубу. Ее мех рванул вперед и на полной скорости протаранил ближайшего противника. Бум! Красивый взрыв озарил ближайший сектор космоса. Остальные враги даже опомниться не успели. Вали разлетелась, как белая молния, круша все на своем пути. Враги разлетались, словно кегли в боулинге, но она даже не думала сбавлять обороты. «Мало, мало!» – орала она, полностью потеряв контроль. «Давайте же, покажите мне что-нибудь поинтереснее, или вы все такие же жалкие?» Ее глаза налились кровью, верный признак того, что рыцарь окончательно вошел в состояние боевого безумия. Берсерк режим активирован, пощады не будет. Ад, через который я прошла, был в 1000 раз хуже. Прорычала она, буквально разрывая очередного врага пополам голыми манипуляторами. Вы даже пощекотать меня не можете, жалкие черви. Отступающие солдаты боя умоляли о пощаде, хныкали по всем каналам связи, как побитые щенки. Их голоса дрожали от страха, некоторые откровенно плакали, но Вали не испытывала к ним ни капли жалости, ни грамма сострадания. С того момента, как они связались с пиратской сволочью, для нее они перестали быть людьми, только мишени для уничтожения, грязь, которую нужно стереть с лица галактики. Где проносился ее белый мех, оставалась только дорога из искореженных обломков и несбывшихся надежд. Металлическое конфетти, бывшие когда-то боевыми машинами, не среди пиратов, ни среди предателей из дома боя не нашлось никого, кто смог бы противостоять принцессе-рыцарю павшего королевства. Берсерк в юбке оказался страшнее любого оружия массового поражения. Пока основные силы флота мотометодично перемалывали остатки сопротивления, превращая гордый флот в космический мусор, на одном из элитных кораблей эскорта разворачивалась совершенно другая драма. Катерина сидела в роскошном, но безвкусно обставленном салоне, чувствуя, как с каждой секундой ее жизнь катится в тартарары. И дело было даже не в грохочущей снаружи битве, та хотя бы обещала быстрый конец. Все корабли эскорта оказались музейным антиквариатом. Ладно бы просто старые, при должном уходе и модернизации даже древняя техника может служить верой и правдой. Но это было издевательство над здравым смыслом. Флагманский линкор «Питер-3», личная гордость и радость наследника, представлял собой ходячие, точнее, летающие, недоразумение. Модель вековой давности, снаружи кое-как покрашенная свежей краской, чтобы скрыть ржавчину. Внутри, настоящая катастрофа, триумф кретинизма над функциональностью. А личная каюта Питера, боже, это был апофеоз дурного вкуса, помноженного на неограниченный бюджет. Огромное пространство, которое можно было использовать для дополнительных генераторов щитов или складов боеприпасов, было забито бессмысленной псевдо-роскошью. Золотые унитазы, платиновые дверные ручки, хрустальные люстры, и все это на боевом корабле. Ну как тебе? Питер буквально светился от гордости, жестом фокусника указывая на окружающее безумие. Впечатляет, правда? Это лучший корабль во всем нашем славном флоте. Настоящий шедевр. Катерина отчаянно пыталась подобрать дипломатичные слова, которые не оскорбили бы самолюбие этого идиота. Он весьма, винтажный. Да, определенно винтажный. Очень характерный дизайн. Дерьмовый подходило куда больше, но воспитание и инстинкт самосохранения не позволяли произнести это вслух. Пока. Правда же, шикарный, Питер совершенно не уловил едва скрываемого сарказма. Мой любимец. Я сам участвовал в его модернизации. Дома — это самый выдающийся корабль. Все завидуют. У Катерины закружилась голова от такого откровения. Списанные армейские калоши, ржавеющие на свалках, и то были лучше этого позорища. И это даже не считая идиотской планировки. Место, бездарно потраченное на золотые унитазы и мраморные статуи, можно было использовать для систем жизнеобеспечения, дополнительной брони, генераторов щитов, да чего угодно полезного. Питер явно не понимал, или не хотел понимать, что все его гениальные улучшения превратили и без того слабый корабль в летающий гроб класса люкс. Красивая мишень для любого противника. Знаешь, может, стоит присмотреться к чему-то более современному, осторожно предложила Катерина, выбирая каждое слово. Компактный крейсер последнего поколения, например, они сейчас очень популярны в высшем свете. Лучше уж маленький, но эффективный корабль, чем этот циклопический памятник человеческой глупости и тщеславию. Фу, крейсеры. Питер скривился так, будто его попросили съесть дохлую крысу. Это для нищебродов и выскочек. Настоящие аристократы летают только на линкорах. Я вообще предпочитаю суперлинкоры, но эти завистливые сволочи из столицы не хотят мне их продавать. Столица вас не признала? Катерина почувствовала, как земля уходит из-под ног, а вместе с ней, все надежды на приличное будущее. Это полностью противоречило информации, которую ей предоставил отец. Подавал запрос трижды. Питер надулся как обиженный ребенок. И трижды отказали, мерзавцы. Наверняка козни конкурентов. Линкоры суперкласса, не просто корабли. Это символ имперского признания, знак доверия и уважения. Без официального одобрения столицы дом графа, это нонсенс, оксюморон, парадокс. Черт, черт. «Черт возьми!» – паниковала Катерина, сохраняя на лице вежливую улыбку. «Мне наврали. Отец говорил, что все схвачено, все формальности улажены. Что это за цирк с конями?» Питер продолжал трещать без умолку, совершенно не замечая ее нарастающего ужаса. «Зато я так вырос за эти годы. Стал почти вдвое круче. Научился фехтовать, выучил этикет, даже танцевать умею. Вальс, танго, фокстрот». Катерина уже не слушала его бахвальства. В голове крутилась одна единственная мысль, бившаяся как пойманная птица. Нужно срочно связаться с отцом и разорвать эту чертову помолвку. Пока не поздно. Насколько все плохо, судя по звукам взрывов снаружи, становившимся все ближе, катастрофически, апокалиптически плохо. Тревога Катерины с каждой секундой трансформировалась в настоящую панику. Я носился на сцепионе по полю боя как ребенок в кондитерской, глаза разбегаются, хочется попробовать все и сразу. Вражеский строй окончательно развалился, превратившись в паническое бегство. Пираты и самозванцы из боя драпали кто куда, бросая даже раненых товарищей. Жалкое зрелище, объявил я на всех частотах. Тупые отбросы, посмевшие назваться благородным домом, выбрали чужое имя для прикрытия своих грязных делишек и прогадали. Я включил запись и транслировал ее по всем каналам. Внимание всем! Здесь нет никакого дома боя, только пираты-самозванцы в краденой форме. Повторяю, дома боя здесь нет. Настоящий дом боя я избегал не просто так. Они праведные до тошноты, серьезные до скрежета зубовного, справедливые до изжоги. Сплошные благодетели с хроническим комплексом героев и спасителей человечества. Чтобы армия такого безупречного дома представляла собой вот этот цирк из ржавых корыт, трусливых пилотов и откровенного сброда, бред сивой кобылы под наркозом. Невозможно представить большего абсурда. Они явно фатально ошиблись с выбором легенды для прикрытия. Жалкие подражатели. Усмехнулся я, расстреливая очередную группу беглецов. Думали, дворянский герб спасет ваши никчемные жизни? Я злее вас, идиоты. Я профессиональный злодей, а вы любители. По большому счету, аристократы этой галактики мало чем отличались от пиратов. Те же хищники, только с лучшими манерами, дорогими костюмами и легальным статусом. Лицензированные грабители, если хотите. Разница лишь в том, что мы контролируем территории, соблюдаем хотя бы минимальные правила приличия и, а ужас, платим налоги. Последнее, кстати, настоящее зло. Пираты хотя бы от налогов освобождены, но как профессиональный злодей с дипломом, Я на несколько голов выше этих дилетантов. Где же их главный флагман? Я сканировал пространство, пытаясь выделить что-то особенное. Черт, все на одно лицо, как китайцы. Упс, это было политически некорректно, мне плевать. Решив предоставить зачистку мелкой сошки союзникам, я сосредоточился на поиске чего-то покрупнее и поинтереснее. Больше всех в этой мясорубке отличалась Вали. Счетчик ее жертв рос как национальный долг небольшой страны, стремительно и необратимо. Ого-го, присвистнул я, наблюдая за ее неистовством. А девочка-то наша созрела. Настоящая машина для убийства в красивой обертке. Берегитесь, враги рода человеческого. Не успел я оглянуться, как ближайшие цели закончились. Пришлось перемещаться в соседний сектор за новой порцией развлечений. И тут мои сенсоры засекли пиратский корабль заметно крупнее остальных. Не флагман, но явно что-то важное. Может, казначейский транспорт, мостик флагмана «Геркулес». Главный экран показывал поистине жалкое зрелище. Пиратский главарь буквально на коленях умолял о пощаде. Слезы, сопли, истерика, полный набор. «Умоляю вас», хлюпал он носом так громко, что динамики потрескивали. «Мы сдаемся. Полная капитуляция. Пощадите. Мы тоже жертвы обстоятельств. Это все проклятый Виконт Видич. Он нас заставил, шантажировал, угрожал». Главнокомандующий неспешно отхлебнул кофе из своей астрономически дорогой чашки и философски заметил. «Какая увлекательная история. Прямо детектив какой-то. Продолжайте. Мне крайне интересно послушать, как вы дальше будете выкручиваться». Он вел разговор с таким олимпийским спокойствием, будто обсуждал прогноз погоды на завтра. Тем временем флот Амата продолжал методично перемалывать пиратские силы в космическую пыль. В отличие от невозмутимого как удав командующего, пиратский главарь находился в состоянии полного нервного коллапса. «Что вам еще нужно?» – взвыл он с отчаянием утопающего. «Хотите, мы присягнем вам в вечную верность. У нас обширные связи в криминальном подполье. Информация, деньги, тайные базы, контрабандные маршруты, все что угодно. Назовите цену». Главнокомандующий улыбнулся, той самой улыбкой, которой удав одаривает кролика перед обедом. «Оставьте ваши фантазии для снов, там им самое место. Знаете, все вы, пираты, удивительно одинаковы. Как только начинает пахнуть жареным, сразу готовы продать мать родную». «Че что?» Главарь не понял. «Я не понимаю. А знаете, что мы обычно делаем с пиратами?» — поинтересовался командующий тоном заботливого дедушки. «Но вам же нужна информация о Видиче», — завопил главарь с последней надеждой. «Почему он организовал нападение? Его тайные планы, связи с другими домами. Я все расскажу, все до последней детали». «Совершенно не интересует», — отрезал главнокомандующий. «Мы принципиально не ведем переговоров с отбросами. Это вопрос чести». Пират попытался что-то заорать, вероятно, очередные мольбы или проклятия, но изображение вдруг заполнилось помехами, заискрилось и оборвалось. «Сципион уничтожил вражеский флагман», — доложил оператор связи. «Князь Алекс передает. Возвращаюсь на базу. Устал как собака. Хочу жрать. Срочно готовьте горячее». Главнокомандующий тяжело вздохнул. «Подготовьте все необходимое для приема его светлости». «Эх, жаль, прервал. Было любопытно, что еще эта крыса выдумает для спасения своей шкуры. Но раз князь устал и проголодался, силы противника в полном отступлении», — добавил другой оператор. «Бегут по всем векторам. Преследовать и методично уничтожить», — приказал командующий ледяным тоном. «Никаких пленных, никаких исключений. Приказ князя». Раз Эликс вынес окончательный вердикт, обсуждать было решительно нечего. Командующий перевел взгляд на Курта, который обмяк в своем кресле как воздушный шарик с дыркой. «Барон, примите мои искренние извинения за вовлечение в нашу небольшую заварушку. Надеюсь, это не слишком вас утомило?» «Нет-нет, что вы!» Курт слабо помахал рукой, пытаясь изобразить бодрость. «Крайне поучительное зрелище. Я даже не подозревал, что простое наблюдение может так вымотать. Чувствую себя так, будто сам участвовал в бою». «Рад, что вы по достоинству оценили представление», — улыбнулся командующий. «Эй, кто-нибудь, принесите господину барону чего-нибудь выпить, и покрепче, он это заслужил». Вернувшись на флагман, я был встречен поистине трогательной картиной. Весь личный состав ангара выстроился в парадном порядке для торжественной встречи героя-победителя, то есть меня, скромного такого героя. Приятно, черт возьми, вот ради таких моментов стоит рисковать своей драгоценной шкурой в космических баталиях. Когда я выбрался из кабины Сципиона, покрытого боевыми шрамами и вмятинами, грянули оглушительные аплодисменты. «Овация! Браво! Бис! Анкор! Великолепно! Ваша светлость!» — кричали со всех сторон. «Блестящая работа! Мастерский бой! Еще бы!» — скромно ответил я, помахав рукой как рок-звезда после концерта. «Я же не абы кто, я Алекс чертов князь Амата!» Лесть лилась бурной рекой. «Да, технически я просто сидел в супермощном мехе последнего поколения и методично крошил устаревший металлолом противника. Но мои люди делали вид, будто я голыми руками задушил космического дракона, а потом еще и станцевал на его могиле. Власть – это сила. И дело не только в технологическом превосходстве Сципиона или моих выдающихся навыках пилотирования. Даже если победа была предрешена с самого начала, комплименты все равно грели душу. В конце концов, я же не железный терминатор, мне тоже нужна эмоциональная поддержка. Подбежал молодой офицер с планшетом и начал строчить доклад. Операция по зачистке сектора близится к завершению, ваша светлость. Планируем оставить 3000 кораблей для контроля территории и недопущения возвращения пиратских элементов. Остальные силы готовы к переброске в сектор барона Гросса согласно плану. Все обломки собрать и отправить домой на переработку, распорядился я, не оставлять врагам ни винтика. Кстати, трофеи есть, что-нибудь стоящее? К глубочайшему сожалению, ничего по-настоящему ценного обнаружить не удалось, офицер выглядел искренне расстроенным. Эти пираты оказались на редкость нищими, зато имперская награда за их головы весьма и весьма внушительная. Показанная на планшете сумма заставила меня присвистнуть от удивления. Хватит заткнуть несколько черных дыр в бюджете и еще останется на обновление винных погребов. Ладно, не повезло с добычей, так не повезло, философски заметил я. Будем надеяться, что у Курта дома водятся пираты побогаче. А то обидно, столько усилий и такие скромные дивиденды. Хвалить меня, святая обязанность подчиненных, ведь я тут самый главный начальник. Будь я обычным рядовым пилотом, пусть даже самым талантливым, никто бы ухом не повел, не говоря уже об овациях. В такие моменты нужно соответствовать ожиданиям. Побуянил всласть, размял косточки, выпустил пар и вернулся как ни в чем не бывало. Быть большим боссом – охренительно приятное чувство, не спорю. Личная каюта Вали, час спустя. Валентина Висконти сидела перед голографическим дисплеем, изучая детальную статистику прошедшего боя с маниакальной дотошностью профессионального аналитика. Между ней и занявшим третье место пилотом – пропасть размером с небольшую планетную систему. Но Даликса. Даликса была вообще другая галактика. Недосягаемая высота. Это просто невероятно, пробормотала она, в сотый раз пересматривая записи боя. Даже ветераны с 30-летним стажем в элитных частях не способны на такое. Он что, родился с нейроинтерфейсом в голове, или у него вместо крови, наниты? Сципион со стороны выглядел адской машиной для управления. Сложность систем, отсутствие автоматики, чудовищные перегрузки, обычного пилота просто размазало бы по креслу тонким слоем органики. Техники, обслуживавшие исполинского меха после боя, перешептывались между собой. «Вы видели показатели перегрузок? Так гонять эту махину. Князь точно человек, будь он рожден в военной династии, стопроцентно стал бы живой легендой всего флота. Глядите-ка на эти сочленения!» — воскликнул старший техник, на грани полного разрыва. «Еще немного, и руки бы отвалились. Придется отправлять на полную переборку к производителю». Вали слушала эти разговоры, и ее восхищение только росло. Алекс выжимал из Сципиона абсолютный максимум, доводя системы до критической точки. «Идеальный воин, идеальный лидер, идеальный мужчина», — думала она, и это был еще не самый странный ход ее мыслей за последние дни. Несколько часов спустя, в опустошенную зону бывшего сражения величественно вплыл транспортный супертанкер торгового дома «Базель», летающий склад размером с небольшой астероид, ощетинившийся манипуляторами и грузовыми шлюзами. Их вызвали для срочного пополнения запасов флота и организации сбора трофеев. Война войной, а бизнес требует внимания даже после самой кровавой бойни. Мощные гравитационные генераторы начали притягивать дрейфующие обломки, формируя из них аккуратные металлические астероиды. Сотни рабочих ботов сновали между ними, сортируя ценные материалы от бесполезного космического мусора. Тобиаса Базеля, владельца этой махины, пригласили на борт флагмана для деловых переговоров. Он ожидал стандартного обсуждения поставок и расценок, но разговор неожиданно свернул в политическое русло. Итак, окончательно подтверждено, пираты работали в тесной связке с домом Видич, уточнил серьезный офицер разведки, внимательно изучая предоставленные документы. Это секрет Полишинеля среди всех маломальски информированных торговцев, кивнул Тобиас. Многие давно подозревали их в грязных делишках, но доказательств не хватало. Теперь-то все очевидно. Офицер не выглядел особенно удивленным. Его куда больше интересовал другой аспект. В свете последних событий, планирует ли торговый дом Базель продолжать деловое сотрудничество с Видичами? Намек был прозрачнее вакуума. Дружить с врагами Амата означало подписать себе смертный приговор в бизнесе. После такого вопиющего оскорбления молодого князя, Тобиас изобразил праведное возмущение. Разумеется, нет. Мы немедленно разрываем все контракты. Полный разрыв отношений. Офицер одобрительно кивнул, ритмично постукивая стилусом по столу. Весьма разумное и дальновидное решение. Хотя, что любопытно, сам князь почему-то не планирует подавать официальный протест в имперский суд. Совсем не планирует, искренне удивился Тобиас. Но почему? Любые претензии были бы стопроцентно обоснованы. Видичи облажались по всем статьям, от нарушения госпитальности до пособничества пиратам. Князя это попросту не интересует, пожал плечами офицер. У него дела поважнее. Он полностью сосредоточен на укреплении альянса с бароном Гросса. Месть – блюдо холодное, а союзники нужны горячие. Довольно неожиданный выбор для стратегического партнерства, дипломатично заметил Тобиас. Сектор контроля Гросса – откровенная дыра. Бедность, постоянные набеги пиратов, отсутствие ресурсов – не самый очевидный выбор для альянса. Но офицер вдруг просиял, как начищенный самовар. По территории и ресурсам, да, не фонтан, согласен. Но сам барон Гросса – живая легенда, герой империи, кумир всего офицерского корпуса. Его имя открывает любые двери в военных кругах. Явный фанат, глаза горят энтузиазмом, руки дрожат от волнения при одном упоминании имени кумира. Тобиас задумчиво кивнул. Ах, вот оно что, юный Алекс строит военные связи на долгую перспективу. Территории можно завоевать, ресурсы купить, а вот репутацию и связи. Хитро, очень хитро, молодец пацан, мыслит как настоящий стратег, на 10 ходов вперед. Глава 29. Виконт Ремивидич сидел в своем кабинете, вцепившись в доклад побелевшими костяшками пальцев. Документ в его руках дрожал так сильно, что строчки расплывались, хотя, возможно, дело было в подступающей панике. Информация на страницах переворачивала реальность с ног на голову. Это было похоже на кошмарный сон, где ты внезапно обнаруживаешь, что всю жизнь носил штаны задом наперед. Данные домов Баямата перепутаны, его голос сорвался на писк. Досье были зеркально перевернуты, все, кроме именной фотографии. Словно кто-то взял два пазла, перемешал детали и собрал заново, создав сюрреалистичный гибрид. Невозможно, это просто абсурд какой-то. У меня, что галлюцинация, такая ошибка равносильно спутать авианосец с резиновой уточкой, теоретически оба плавают, но на этом сходство заканчивается. Как, во имя всех святых и грешных империй, их разведка допустила подобный промах? Виконт медленно покачал головой, пытаясь переварить масштаб надвигающейся катастрофы. Связь с космическими пиратами. Немедленно. Он бросился к коммуникатору. Отбой. Прекратить операцию. Код красный. Код черный. Код какой угодно. Блять. По его расчетам, сражение должно было вот-вот начаться. Но, может, еще есть шанс? Запасной план мгновенно сформировался в его голове. Если слишком поздно, рвать все связи с пиратами быстрее, чем крыса покидает тонущий корабль, затем героически бросить космофлот Видичи спасать ситуацию. Авось прокатит. Гениально? Нет, не очень. Но другого выхода не было. Господин Видич. Дверь распахнулась, явив перед виконтом побледневшего как мел помощника. Экстренное сообщение принесло худшие из возможных новостей. Пиратский флот уничтожен подчистую. Силы боя разгромлены почти полностью. Жалкие остатки ломятся в ворота, умоляя о убежище. Гнать их в зашей, рявкнул Реми так, что с потолка посыпалась штукатурка. Ни одного боевого корабля, ни одной спасательной капсулы. Милорд, помощник нервно поправил воротник, дом боя связан с нами брачными узами. Военный альянс, договоры взаимопомощи, торговые соглашения. Юридически мы обязаны предоставить защиту. Бумаг при помолвке подписали столько, что теперь были спаяны крепче сиамских близнецов. и эта связь тянула их прямиком на дно финансовой пропасти. Лорд Реми обхватил голову руками. Мигрень накатывала цунами боли. Этого не может быть. Это какой-то дурной сон. Словно в подтверждении того, что кошмары имеют свойство усугубляться, зазвонил личный коммуникатор. На экране появилась Катерина. Лицо дочери обещало Реми очередную порцию хороших новостей. Отец. Ее крик заставил динамики захрипеть в агонии. Первым порывом было сбросить вызов. Одна катастрофа в день, пожалуйста. Но родительский долг взял верх. Я нахожусь в этой помойке, которую бы я смеют называть владениями. Истерика в голосе Катерины нарастала по экспоненте. Тут ничего нет. Разруха. Долги. Коллекторы ломятся в двери дворца и эти мерзавцы требуют, чтобы мы, слышишь, мы, оплатили все долги Питера. Счета переадресованы на вас, дорогуша. Целуем, обнимаем, родители Питера. Вот что ей ответили. Сбросить многомиллиардные долги графского дома на Виконта, это уже не наглость, это космическое хамство невиданных масштабов. Даже процветающие видичи при таком раскладе очень скоро почувствуют такую дыру в бюджете, что... подожди, это еще не все. Голос дочери задрожал. Хватит, взвыл лорд Реми, но остановиться ее было уже невозможно. У Питера драматическая пауза, венерическая болезнь, неизлечимая. Местные врачи в шоке. Говорят, такого не видели со времен колонизации сектора. После этих слов Виконт Видич совершил нечто, чего не делал никогда в жизни, грациозно потерял сознание прямо в кресле, с достоинством, подобающим аристократу, но все же грохнулся в обморок, как мешок картошки. 3 месяца минули с тех пор, как я покинул гостеприимные чертоги Видичей. Домой, милый дом, нет места лучше. Время не прошло даром. Я охотился на пиратов в секторе барона Гросса, укрепляя союзнические узы и банковский счет одновременно. Владения барона представляли собой, скажем так, наглядное пособие по экономической энтропии. Выжженная дотла финансовая пустыня, где даже налоговики плакали от безысходности. Не такая апокалиптичная, как мои земли при предках-дебилах, но чувствовалась рука мастера. Барон Гросса следовал заветам злых князей старой школы. Выдать все, вложить ноль, великолепно, ёпта. Пока я наслаждался гостеприимством и отличным виски, барона, мы с Куртом коротали вечера за картами и философскими дискуссиями о природе зла, а мой флот тем временем превращал пиратов в космическую пыль. Эффективное разделение труда. Выяснилось интересное, у барона есть дочь. Гросса с тонкостью кузнечного молота намекнул, что я мог бы приглядеть за ней в будущем. Мол, когда подрастет до брачного возраста. Перевод с дипломатического. Ты свой парень, давай породнимся. Признание в профессиональном братстве злых князей. Очень трогательно. Правда, девчонке едва стукнуло 10. Так что вопрос отложили лет на 10 минимум. Я все-таки злодей, а не педофил. Я безмерно счастлива наконец узреть вас, ваша светлость. Встретила меня дама с осанкой строевого сержанта и взглядом инквизитора. Новая глава прислуги. Железная леди местного разлива. В руках у нее была папка толщиной с энциклопедию. Подозреваю, там расписание моих обязанностей поминутно. И ты мне очень рада, понял, пробормотал я без энтузиазма. Едва я переступил порог, как она материализовалась рядом для церемониала встречи. Помогала переодеваться с эффективностью робота, ни эмоций, ни лишних движений. Профи, судя по ауре занудства, именно она будет терзать меня уроками этикета. Чувствую, веселья не ожидается. Могу ли быть полезной? Поинтересовалась она тоном, исключающим отрицательный ответ. Да помолчи ты минутку, дорогуша, подумал я, но вслух выдал. Спроси лучше, что думаешь о моем обучении. Любопытно услышать взгляд со стороны. С превеликим удовольствием поинтересуюсь, как ваша светлость оценивает дом Виконта Видича. Скукотища смертная, пожал я плечами. Хотя для мазохистов, обожающих правила и протоколы, самое то, серьезные, правильные, благородные до зубовного скрежета. Моя полная противоположность. Мы с ними как огонь и вода. Нет, как антиматерия и материя, при контакте взрыв гарантирован. Барон Гросса на их фоне, просто душка. Эталон злого имперского князя без прикрас. С таким грех не дружить. Полагаю, вам выпали нелегкие испытания, изобразила она сочувствие. Переживу как-нибудь. Главное, больше не пересекаться. Каждому свое. Им, скука, мне, веселье. Не помышляйте о возмездии за неподобающие отношения, месть, за их снобизм, пустая трата времени. Слушай, пусть живут своей пресной жизнью. Без таких зануд империя давно бы развалилась. К Кто-то же должен следить за порядком, пока мы развлекаемся. Она что-то пробубнила, кажется, благородство духа или подобную ересь. Я предпочел пропустить это мимо ушей. Личные покои главы прислуги. Едва закрыв дверь, домоправительница активировала секретный канал. На экране возникло морщинистое лицо премьер-министра Звездной Империи. В эпоху, когда омоложение доступно каждому, встретить двух упрямцев, выбравших старость, событие. Но эти двое носили морщины как боевые награды. Сколько лет, сколько зим, приветствовал ее премьер-министр. Готова доложить об этом мальчишке Эммота. Весьма любопытный экземпляр, скажу вам. Эти двое, оказывается, знали друг друга со времен бурной молодости в имперском дворце. Дружба, закаленная интригами и вином. Образцовый имперский аристократ, заявила она с серьезнейшим видом. Неужели? И в чем же образцовость? Удивился министр. Для премьера Алекс был героем, спасающим разоренные земли. Домоправительница была с этим согласна, но детали решила оставить при себе. Характер, копия вашего в молодости, тот же цинизм под маской благородства. В юности премьер-министр действительно карабкался по карьерной лестнице, не гнушаясь сомнительными методами. Алекс был, похоже, из той же породы. Понятно, везунчик, как и я. Иногда рождаются люди, поцелованные фортуной в темечко. При нынешнем населении империи, статистическая неизбежность. Не только везение. Поразительная зрелость для его лет. Видичи, при всех недостатках, дали отличное образование. Забавно. Премьер-министр потер подбородок. О видичах сейчас такие слухи ходят. Слышала про пиратское нападение, где наш князь объявил дом боя пиратами. Изящное решение проблемы. Смелый мальчишка. Или безрассудный. Время покажет. Премьер прекрасно знал гнилую сущность боя. Решение молодого князя Эммота было логичным и своевременным. «Планируете меры?» – спросила женщина. «А да, некоторые молодые аристократы забыли свое место. Время напомнить», – ухмыльнулся премьер. «Тотальное расследование всех пиратских связей, видячи первые в списке, копать будут глубоко. Пиратские связи, финансовые махинации, грязное белье – все вытащит на свет. Но серьезно», – покачал головой премьер, – «Виконт совсем идиот, выбрать боя вместо Эммота». Помолвка выглядела экономическим суицидом даже для дилетанта. Раз сами себе могилу копают, грех не помочь. Справедливость должна восторжествовать. Хотя бы иногда. «Приглядывай за пацаном», – распорядился премьер. «Из него выйдет толк, если не спопьется раньше времени. Вы высоко его цените», – хмыкнула женщина. «На фоне повального идиотизма он смотрится гением. Кстати, есть пикантные новости. Передай». Пусть посмеется, разговор был окончен. Домоправительница поспешила поделиться полученной информацией. Уж больно она была, взрывной. Ваша светлость, Максимилиан встретил меня с таким драматизмом, что позавидовал бы любой актер. Радость-то какая, ваш верный слуга глаз не смыкал от тревоги. Брось, старик, в твоем возрасте нужен здоровый сон. Минимум 8 часов, как врач прописал. Традиционное представление возвращения блудного господина в исполнении Максимилиана. Оскара ему за это не дадут, но старается. Я вопросительно глянул на Афину. Это преувеличение, подтвердила она. Сон сократился на 23 минуты. Угрозы здоровью нет. Театрал старой школы, что с него взять, но любит меня безмерно. Кстати говоря, Максимилиан промокнул воображаемые слезы. Прослышал я, что обучение выдалось насыщенным. Принесло ли оно плоды? Плоды своеобразные, но есть. Завел друга, хмыкнул я. Это достижение, аллилуйя. Старик всплеснул руками. Князь обрел товарища. День календаря красным отмечу. Когда в гости ждать? Что он так разволновался? Будто я объявил о рождении наследника. Хотя постойте, у меня ведь правда не было друзей. Совсем. Абсолютный ноль. У злодеев обычно есть подручные, приспешники, миньоны. Даже у темных лордов бывают собутыльники. Хозяин, Афина деликатно кашлянула, о планах развития территорий. Самое время озвучить идею, которая зрела всю дорогу домой. Главный приоритет – квартал развлечений, объявил я с энтузиазмом первооткрывателя. Понятно, тот самый вздох Афины, фирменный, запатентованный. Игнорируя ее скепсис, я развил мысль, людям нужна разрядка, отдых, веселье, но под контролем. Помнишь Питера? Вот пример того, как делать не надо. Поэтому, медосмотры, лицензии, охрана, премиум обслуживание, безопасный разврат, наш девиз, текущий бюджет расписан до копейки, придется раскошелиться из личных средств. Сколько там у меня? Потерял счет после первого миллиарда. Замысел понятен, кивнула Афина. Но сначала объясните покупку флота. Особенно линкор класса «Крепость». Мы не потянем его содержание. Я внезапно заинтересовался узорами на ковре. Наши военные планы помните? Начало она методичное пиление. Молчу как рыба об лед. Экипажей нет. Обучение – миллиарды. Содержание – еще миллиарды. Понимаете масштаб проблемы? Захотелось купить, пробубнил я. Не признаваться же, что многомиллиардную покупку спровоцировал спортивный лифчик. Репутации конец. Импульсивные покупки до добра не доводят, покачала головой Афина. После вашего приобретения все оружейники империи атакуют предложениями. Даже военные пытаются втюхать металлолом. Логика торгашей проста. Купил один дорогой корабль, значит, денег немерено. Можно впаривать любой хлам. Купим у всех понемногу и раздарим. Осенило меня. Гросса обрадуется. Благотворительность создаст опасный прецедент. О, вмешался Максимилиан. Почему бы не сдавать в аренду? Соседи получат защиту, мы, доход, гениально. Сейчас мы тащим оборону всего сектора. Пора делиться ношей. Решено. Хлопнул я в ладоши. Покупаем старье у военных, сдаем соседям, себе, только новое. Проблема крепости остается, упрямилась Афина. Тут подоспела глава прислуги. Ваша светлость, срочные новости, крайне забавные. Мужское достоинство Питера Боя самоликвидировалось. Я рухнул на диван, сотрясаясь от хохота. Живот болел, слезы текли, дыхания не хватало. Давно так не смеялся. Глава прислуги с каменным лицом дождалась окончания приступа веселья и продолжила доклад о хаосе в доме Боя. Но предыстория оказалась сокровищем комедийного жанра. Питер активно исследовал все злачные места империи. Результат предсказуем – экзотическое венерическое заболевание из тех, перед которыми современная медицина пасует. Неприлично смеяться над чужими бедами, мягко упрекнула Афина. Я устроился у нее на коленях, все еще посмеиваясь. Эмоции улеглись, дыхание восстановилось. Фух, Оскар за сценарий, лучше любого ситкома. Ваша светлость, главное не в этом. Понимаю. У них там сейчас «Игра престолов» разыгрывается. Но это же уморительно. Питер, единственный наследник, теперь бесплоден как пустыня. Родственники вцепились друг другу в глотки за право наследования. Дом трещит по швам. Вот она, награда за благородство и серьезность. Как я всегда говорил, лицемерие до добра не доводит. Спорю, подцепил от Катерины, хихикнул я. Чрезмерная серьезность явно вредит здоровью. Бедолага, нарвался на такую мегеру. Теоретически это возможно, рассудила Афина, но физической близости не зафиксировано. Неважно, Катерине теперь крышка, репутация в руинах, замуж не выйдет, с Питером застрянет. Они идеальная кара. Между прочим, вспомнила Афина, дом Базиль одолжил бы астрономические суммы. Тобиас в беде, вот дуралей, решил нагреть руки на перспективном альянсе, и в итоге просчитался по-крупному. Но Тобиас, мой человек, придется выручать. Иначе проблемы по цепочке дойдут до меня. Наслаждаясь видом с колен Афины, красота. Я покрутил золотой кулон на шее. Что это за безделушка? Поинтересовалась девушка-андроид. Трофей. Из пиратской добычи. Максимилиан, старый авантюрист, сразу же ее опознал. Реплика легендарного амулета иммунитета. Защищает от всех ядов. Ключевое слово – реплика. Красивая подделка, не более. Подарить? Оставьте себе. Пусть напоминает об осторожности. Даже иллюзия защиты полезна. Намек ясен, бдительность прежде всего. Современные сканеры вычисляют яды моментально, пожал я плечами. Самоуверенность губит чаще ядов, философски отреагировала на это Афина. Справедливо, отравления стали редкостью именно из-за легкости обнаружения. Но дураки с ядом не перевелись. Оставлю кулон как талисман. К тому же, золото красиво блестит. А, как вы знаете, золото я люблю. Глава 30. Так, друзья, повышаем налоги, объявил я с энтузиазмом человека, открывшего лекарство от всех болезней. Простите, ваша светлость, Афина моргнула, явно решив, что ослышалась. Мы находились в моем кабинете, святилище злодейских планов и импульсивных решений. После возвращения с обучения у Видичей первое, что я сделал, решил ограбить собственный народ. Логично же, я решил следовать примеру великого барона Гросса. Воскликнул я, вскакивая с кресла. Этот гений выжимает из подданных все до последней копейки. Даже его сын Курт учится искусству профессионального обдирания населения. Настоящая династия вымогателей. Так что, разумеется, я тоже подниму налоги. традиции надо чтить. Что, людям будет тяжело, им придется затянуть пояса, а меня это волнует? Спойлер. Конечно, нет. Наконец-то настал мой звездный час. Я театрально воздел руки к потолку. Как подобает настоящему злодею, пришла пора выпотрошить карманы моих верноподданных. Услышав мою пламенную речь, Афина задумчиво постучала пальцем по подбородку. Хорошо, момент действительно подходящий. Экономика стабилизировалась, доходы населения выросли. Не думаю, что возникнут серьезные проблемы. Серьезно, я чуть не подпрыгнул от восторга. Значит, я наконец услышу стоны и проклятия обнищавшего народа. До сих пор находятся идиоты, упорно считающие меня добрым правителем. Как же они ошибаются? Это все проклятая пропаганда по телевизору виновата? СМИ – страшная сила, особенно когда они у меня в кармане. Какие же они глупцы, покачал я головой. Их розовые надежды разобьются о суровую реальность моего злодейства. Хозяин, деликатно кашлянула Афина, под каким предлогом будем поднимать налоги? Предлог, я махнул рукой. Придумай что-нибудь. Главное, выжать их досуха, как губку, до последней капли. Поняла, кивнула она с невозмутимым видом. На следующий день мы торжественно объявили о повышении налогов на следующий финансовый год. По моим владениям прокатилась волна, чего бы вы думали? Правильно, ликование. Я так долго ждал народного гнева, а получил народную любовь. Где справедливость? Типичный дом во владениях князей Ямато. Белый коттедж с ухоженным садом, образец среднего класса новой эпохи. Его владелец, крупноватый мужчина с окладистой бородой, мирно возился с розами, когда из дома выскочила взволнованная родственница. «Эй, Джордж, слышал новости?» Она размахивала планшетом как боевым знаменем. «Что случилось?» Он нехотя оторвался от любимых цветов. «Я тут занят, между прочим. Смотри, смотри же!» На экране красовалось официальное заявление о повышении налогов, подписано лично князем Алексом, что означало, обжалованию не подлежит. «Попробуй возрази, и армия быстро объяснит, где твое место?» Прочитав документ, мужчина начал трястись. Женщина тоже тряслась. Они тряслись от счастья. «Это же не шутка!» — воскликнул он с сияющими глазами. «Официальное заявление правительства!» — подтвердила она. «Налоги серьезно повышают. Надеюсь, нас не отправят слишком далеко». Мужчина уже строил планы. «Куда думаешь податься?» «Третья группа колонистов ближе всего. Они ищут учителей и ученых. Как раз мой профиль». Женщина практически подпрыгивала от радости. «А ты, четвертая группа, там нужны инженеры». Он отбросил садовые ножницы. «Наконец-то станем независимыми. Своя земля, стабильная работа. О чем, черт возьми, они говорят? А, точно, я кое-что забыл. Дом Амато недавно объявил о масштабной программе колонизации новых планет. Развитие столичной планеты подходило к концу. Некуда больше расширяться. Логичный шаг – осваивать другие миры в наших владениях. Но колонизация – дело затратное. История знает массу примеров, когда правители вкладывали в новые миры в разы больше запланированного. И мой народ, эти наивные оптимисты, решил: резкое повышение налогов – масштабные инвестиции в колонизацию. В их извращенной логике все сходилось. Насколько подняли налоги, уточнила женщина. Прилично, но все равно меньше, чем при старых Амато, философски заметил мужчина. Для тех, кто помнил времена моих предков-идиотов, нынешнее повышение казалось детской шалостью. Там налоги были такие, что люди продавали детей, чтобы расплатиться. Конечно, кое-кто ворчал, но для потенциальных колонистов это были отличные новости. Похоже, слухи о новых поселениях подтвердились. Женщина уже паковала вещи мысленно. Князь Алекс вернулся и сразу за дело. «Предлагаю сегодня выпить за его здоровье», — предложил мужчина. «В тот вечер по всем барам княжества моих владений поднимали тосты за мое великодушие. Я так долго хотел стать тираном, а стал народным героем. Где, черт возьми, я свернул не туда?» После объявления о налогах я с интересом изучал новостные передачи. Пропагандистская машина работала на полную катушку. Диктор с серьезным лицом оправдывал мое решение. Повышение налогов в этом году обусловлено необходимостью финансирования программы колонизации. Ему возражала дама в образе типичной домохозяйки. Но разве можно вот так, без предупреждения, залезать в карманы граждан? Я не хочу, чтобы мои деньги тратились непонятно на что. Инвестиции в новые миры – это инвестиции в наше будущее, горячился диктор. Будущее тех, кто туда полетит, парировала дама. А как же мы, остающиеся? Прекрасное шоу. Оба актера отрабатывали свои гонорары явно на совесть. Большое повышение налогов в демократии моего прошлого мира привело бы к отставке правительства. Но в аристократической системе я могу делать, что хочу. Люди не прекращали обсуждать новость. Даже когда тема сменилась на аренду военных кораблей соседним князьям, домохозяйка продолжала придираться. Не понимаю, зачем покупать боевые корабли, чтобы сдавать их в аренду? Это же наши налоги. Актриса блестяще изображала возмущение простого народа. Далее последовала горячая дискуссия. Обе стороны яростно отстаивали свои позиции, создавая иллюзию настоящих дебатов. «Отличный кастинг», — усмехнулся я. «Зрители купятся». Шоу демонстрировало объективный взгляд на мое решение. Критика и поддержка в равных долях. Разумеется, все было срежиссировано мной. Даже возмущенная домохозяйка читала свои реплики лично по моему сценарию. Позвольте объяснить доступным языком. Диктор входил в раж. Вы жалуетесь на расходы, но мы решаем эту проблему годами. Дешевле сдать корабли в аренду, чем постоянно посылать наш флот на помощь. Это их проблемы, не наши. Упрямилась дама. Вы не понимаете. Диктор стучал кулаком по столу. Пиратам плевать на границы. Если они обоснуются у соседей, проблемы придут и к нам. Браво, Оскар этому диктору. Может, он и правда актер? Звание эксперта – это еще один стандартный трюк для манипулирования общественным мнением. И ведь раз за разом работает. Пока я наслаждался спектаклем на огромном экране, ко мне подошла Афина с чайным сервизом. «Вы выглядите довольным, ваша светлость», – заметила она. «А как мне не веселиться?» Я откинулся в кресле. Люди верят в сказку о добром князе Алексе. Пропаганда – это страшная сила. Мой контроль над СМИ был абсолютен. Информационная диктатура, мать ее, в действии. Но ведь обе истории правдивы, напомнила Афина. И про безопасность региона, и про инвестиции в колонизацию. Правда, я поперхнулся чаем. Черт, я просто хотел поднять налоги. Никаких планов на эти деньги у меня не было. Это должно было быть чистое угнетение, выжимание соков, тирания. Если бы мне правда нужны были деньги, я бы использовал алхимическую коробочку. Но мне хотелось именно отобрать их у людей. Что может быть приятнее страданий подданных за чашкой чая? Философски заметил я. Вы выглядите счастливее, чем когда-либо, улыбнулась Афина. Между тем новостная программа сменилась на модное шоу. Его ведущие весело щебетали. А теперь о последних трендах среди молодежи. Креативность молодых не перестает удивлять. Подхватил второй. Кто бы мог подумать, что это станет популярным? Что там еще за тренд? Заинтересовался я. Встречайте, новая супер-прическа Торнадо. На сцену вышла модель. При виде ее я аж выплюнул чай фонтаном. Ее волосы были закручены в спираль, напоминающую одновременно торнадо и собачье дерьмо. Мягкое мороженое в плохой день. Катастрофа парикмахерского искусства. Афина. Заорал я, пока она вытирала чай с ковра. Да, господин, это что правда популярно. Вот эта безвкусица распространяется сейчас по моим планетам. Скажи, что это фейк. Афина отвернулась, явно не желая встречаться со мной взглядом. Какая вам разница? В особняке я такого не допущу. Меня все-таки волнует, что творится снаружи. Я вскочил с кресла. Я категорически против таких вот причесок. Проклятие. Меня начало тошнить от одной мысли, что эти уродливые торнадо разгуливают в данный момент по улицам города. Это что, такая месть за повышение налогов? Не могу допустить, чтобы подобное безобразие портило вид моих владений. Продолжал возмущаться я, косясь на экран и чертыхаясь. Не думаю, что крики помогут, спокойно пожала плечами Афина, но я свяжусь с администрацией. Соответственно, я экстренно ввел закон о регулировании причесок. Ирония в том, что на повышение налогов народ отреагировал спокойно, а вот запрет дурацкой прически чуть не вызвал революцию. Мои владения оказались на грани бунта. Из-за прически, Карл, серьезно, блять,